Глава 16. Что делать, когда тебя собирается сожрать огромная рыбина? Правильно, придерживаться советов бывалых людей, в частности Инги. Я прыгнул в раскрытую пасть, превышающую меня в 2 или 3 раза, сгруппировался и оказался поглощен светом, льющимся изнутри противника. А что делать? Сражаться лоб в лоб? Так удильщик маневренный, и мне было бы довольно трудно уворачиваться от него в таком вязком пространстве. Выхода не оставалось. Оказался в теле монстра, и меня тут же сдавило со всех сторон. Да, совершенно не то, что представлял. Впрочем, чего можно было еще ожидать? Постарался распрямиться, но в лицо ударило что-то влажное и вонючее. Поэтому вновь свернулся в позу эмбриона, так что оставалось хоть какое-то пространство для дыхания. Хотя понимал, что это всего лишь остатки кислорода, который проник внутрь вместе со мной, и совсем скоро начну задыхаться. Попробовал рубануть мечом, но ничего не вышло. Руки сдавило так, что не мог и пошевелиться. Черт, придется поработать тенью. Но стоило черной дымке появиться, как она тут же растворилась. А вот это плохо. Что теперь делать? «Я помогу», — послышался голос тени. «Доверься, и увидишь, на что мы способны». Собственно, почему нет? Расслабился и погрузился в себя. Разум постепенно очищался от посторонних мыслей, пока я вовсе не перестал чувствовать рук и ног. А еще через пару мгновений ощутил небывалый прилив сил. Вот только управлять телом уже не мог. Когда открыл глаза, то увидел яркий свет, исходящий от мяса рыбы, и черные когти, заменившие мне руки. Но теперь они не исчезали, наоборот. Тень стремительно поглощала мое тело, преображала его, покрывала защитным слоем. Я не мог никак этому помешать. Собственно, ничего не мог, но и не хотел. Знал, что симбионт не предаст. Мы нужны друг другу. Тем временем черная дымка полностью поглотила, и теперь я представлял собой темного солдатика или монстра с огромными когтями на длинных руках. Глаза светились красным огнем. Не видел, но чувствовал это. А вместо рта остался лишь хищный оскал, усеянный мощными клыками. Да, я точно чудовище, и все же чувство всесилия вселяло уверенность. Тень махнула когтями, разрезав рыбье мясо, что сжимало нас. Из ран хлестнула розовая жижа, рыба дернулась. Следом за первым ударом последовал второй и третий. Тень остервенело размахивала руками, разрезая внутренности противника, отчего тот конвульсивно дергался, но ничего не мог поделать, так как добраться до того, кого недавно проглотил, не представлялось возможности. «Смотри, человек!» – снисходительно произнес голос в голове. После чего хлопнул руками, сжал ладони и резко рванул в стороны. За когтями потянулся черный след, который стремительно расширялся. «Мы выпустили дымчатую дугу», которая рвалась наружу, прорезая все на своем пути. И через секунду услышал хруст позвоночника, а следом за этим передо мной разверзлась рана, пропуская внутрь твари, царившую снаружи тьму. Мы разрубили рыбу пополам, изнутри. «Ух ты, ешки-матрешки! Да как так-то? Учись, человек!» С этими словами тень покинула реальный мир, постепенно оставляя мое тело. И только хотел обрадоваться, что здоровый противник уничтожен, как услышал шум ветра. Мы падали в ту самую пропасть, над которой протянут мост. И, как назло, я не мог вызвать тень, чтобы смягчить падение. Да ваш уж! Казалось, что мы летим через бесконечную бездну. Ветер в ушах не переставал гудеть, а меня поднимало выше, и пришлось ухватиться за шкуру рыбы, чтобы не вылететь из нее. В голове лихорадочно бились мысли о спасении, но ничего толкового на ум не приходило. И тут я вспомнил об учении Инги. Приложив оставшиеся силы, вскинул руку, которая объяла черная дымка, и выбросил ее во тьму, надеясь, что там есть стена. И я не ошибся. Через секунду удлиненные когти ударили в камень, проскрежетав по нему, а потом зацепились за небольшой выступ. Меня тут же рвануло вверх, тогда как тело удильщика продолжило свое падение. Воздух больше не казался вязким, дышалось свободно. Вот только вонь от испачканной одежды не давала покоя. Я висел над пропастью на вытянувшейся, словно канат, руке, болтаясь из стороны в сторону. Не самое приятное занятие, но все же лучше, чем падать вместе с разорванным монстром, а точнее в нем самом. Жаль, что у меня не осталось бутыльков с эликсиром силы. Так бы живо вскарабкался. Теперь же придется попыхтеть. Собрав все силы в кулак, потянулся вверх. Вытянутая рука медленно сокращалась, под ногами изредка попадались мелкие трещины, благодаря чему удавалось немного ослабить напряжение в когтистой лапе. И все же давалось это нелегко. К тому же мрак, царивший в подземелье, не позволял нормально сориентироваться. Лишь магическим глазом удалось смутно различить полосу наверху, тянувшуюся от одного края пропасти к другому. Мост, по которому я шел, но он был так далеко, что впору отчаяться. «Серьезно?» – заговорила тень. «Хочешь рухнуть вниз?» «Конечно нет», – процедил сквозь зубы, наконец подтянувшись и ухватившись за выпирающий камень обеими руками. Ногами нашел выемки и только тогда смог нормально перевести дыхание. «Давай, ползи», — говорила тень. «Тут всего ничего». «Издеваешься?» — также мысленно ответил я, так как разговор вслух отнимал последние силы. «Тут же метров 100, не меньше». «Больше», — ехидно заметил голос в голове. «И что, для тебя это проблема? С каких это пор?» «Погоди». Набрал полную грудь воздуха. «Дай передохнуть». «Твоим друзьям?» Тень повысила тон. «Это они сейчас передохнут, пока ты прохлаждаешься. Ползи». Злость всегда придавала мне сил. А тут пришлось злиться как на самого себя, так и на моего внутреннего помощника. «Эта тварь смеет на меня кричать?» «Ну, хрен с тобой, после разберемся». «Давай, давай!» – напоследок пронеслось в голове. «Потом поговорим!» – послышалась усмешка, после чего повисла гробовая тишина. Да, это оказалось тяжело, но все же получилось. Я даже не могу примерно сказать, сколько на подъем потребовалось времени. Мне чудилось, что прошла вечность, а на самом деле могло минуть лишь 10-20 минут. Но как бы там ни было, я взобрался на мост и откинулся на спину, пытаясь нормально вздохнуть. Бешено колотящееся сердце создало такой поток крови, который бил в голову, отчего она кружилась, а в ушах шумело. Но, как ни странно, я здраво размышлял. И первое, что пришло на ум – воздух. Он больше не вязкий. Весь мой путь, что проделал по стене пропасти, ни разу не застрял. И это значило, что со смертью огромного удильщика исчезло и заклинание вязкости. Хорошо, просто отлично. Можно свободно передвигаться по мосту. Встав на ноги, осмотрелся. Конечно же, ничего не разглядел, кроме прохода, из которого я и выбежал. Об этом сигнализировала красная линия лавы, все еще пульсирующая на стене. Ладно. Посмотрел в противоположную сторону. Тень не потеряла мой меч, когда кромсала рыбу, поэтому я сжал рукоять и двинулся вперед, надеясь, что больше удильщиков на моем пути не встретится. Не знаю как, но почувствовал, что мост закончился. Осторожно протянул ногу вправо, нащупал твердую поверхность. Слева было то же самое. Значит, оказался на другой стороне. Отлично. И что теперь? Вот почему со мной не было зелий, которые могли осветить путь, а создавать светящиеся сферы так и не научился. Мысленно оставил заметку, что по возвращению в школу первым делом обучусь этому. В нашем возвращении я не сомневался. Медленно ступал вперед, вытянув руку. Опасности не чувствовал, но все равно было неуютно. И тут, где-то далеко внизу, послышался вой, а следом за ним под ногами затряслась земля. От неожиданности присел, но все прошло так же стремительно, как и началось. «Твою мать!» – выругался в пустоту. «Я до тебя доберусь!» Сомнений практически не оставалось, что там носится огромный червь, сожравший моих друзей. Но тень утверждает, что они пока живы, и мне следовало торопиться. Но как в такой темноте, где каждый шаг грозил падением? Больше ползать по стенам не собирался. Внезапно позади появился красноватый свет. Обернулся. Лава, что оканчивалась перед мостом, смогла пройти дальше, разветвилась, скользнув по стенам, и превратилась в подобие вен, пульсирующих внутри каменного существа. Именно они и осветили все вокруг. Я оказался в круглой шахте, верх и низ которой тонул во мраке. Линии лавы смогли подняться выше, но опуститься в подземелье не получалось. Внезапно несколько струек скользнули по мосту и закружились передо мной, превратившись в небольшую лужицу, в которой проступили черты Ханиры. «Спасибо, Ник», — поблагодарила она. «Не знаю, что ты сделал, но силы, не пускавшие меня сюда, исчезли. Однако опуститься глубже все еще не получается». «Что с моими друзьями?» – чуть ли не выкрикнул я, глядя в пылающие глаза. «Ты ведь видела, что произошло?» «Червь», – только и ответила элементаль. «Он поглотил их и откусил руку девушки. Прости, Ник, я не могла помочь. Его шкура слишком прочная. Ее не пробьет даже мое пламя». «Помню», – кивнул я, хотя злость на огненную бабу не проходила. «Остальных заглотил целиком?» «Да, и я надеюсь, что они еще живы». «Куда им деваться?» – усмехнулся, а потом посмотрел вперед. «Теперь-то можно спокойно оценить обстановку». Платформа, на которой я стоял, а по-другому ее и не назвать, была шириной 5 метров, а в длину вдвое меньше. И стоило сделать еще пару шагов, как сорвался бы к чертям собачьим. Хорошо, что огненные линии привлекли внимание. Передо мной чуть в стороне располагались ступеньки, ведущие вниз и тонущие во мраке бездны. Да, больше никаких путей, только во тьму. Досадно, но ладно, где наша не пропадала? И шагнул на первую ступень. В ту же секунду во тьме подо мной снова послышались гул и вой, а стены завибрировали, но всего на пару секунд. «Удачи, Ник», — сказала позади Ханира и растворилась в камнях. «Спасибо», — буркнул на автомате и пошел вниз. Тьма приняла в свои объятия ласково и непринужденно. Но я понимал, что эта дружелюбность обманчива. Под пологом мрака притаились более опасные твари, чем сама темнота. Осторожно ступая на каменные выбоины, спускался практически на ощупь. Снова мой магический глаз оказался никудышным проводником. А жаль. Не успел я нарадоваться новым способностям, как они уже пришли в негодность. И тут внизу что-то блеснуло. Остановился. Попадаться на уловку удильщика больше не хотелось. Но блеск повторился. Нет, это не был огонек, подвешенный у громадной пасти. Он больше напоминал металл, сверкающий на солнце. Проблема только в том, что никакого освещения и в помине не было. Снова магия. Возможно, именно то, что ищу. Опустив ногу на следующую ступень, замер. Что-то было не так. Легкая дрожь прошлась по лестнице и постепенно нарастала. Из пропасти послышался тихий гул, с каждой секундой усиливающийся. А в следующий миг раздался треск камней, Грохот и взрывы, заглушаемые диким ревом. Блистающая точка стремительно приближалась. И только я дернулся назад, как ступени ударили по ногам, колени пронзила дикая боль, и через мгновение гигантская пасть размером с ширину пропасти поглотила меня. И я снова оказался внутри огромного монстра, но на этот раз тьма пробралась и в разум. Дикая боль помутила рассудок, и сознание медленно меня покидало. «Что же ты так?» – голос тени заставил открыть глаза. «Мир теней, полностью белый, словно молоко, державший в себе все и одновременно ничего. Передо мной витал дымчатый монстр с ехидной усмешкой на лице». «Давненько ты не падал в обморок», – заметил он. «Сперва даже обрадовался, но сейчас для этого совершенно не то время». «Можно подумать, меня об этом кто-то спрашивал», – огрызнулся я. «Но одной цели все-таки достиг, добрался до друзей. Дело за малым – спасти их». «В каком смысле добрался? Они в этом черве?» «В подземельях только один такой червь, и вы все угодили в него». «Откуда ты знаешь?» – спросил у тени. «Я многое знаю», – она похлопала себя по виску. «Ты тоже так можешь, просто не хочешь». «С чего это?» – вспыхнул я. «Откуда мне знать, что и как делается? Никто не обучает». «Тебя специально держат так мало в школе, чтобы учился на деле. И приставили команду, чтобы зубрилы подсказывали в трудных ситуациях». «Как-то с натяжкой верится». «Никто и не заставляет верить, подумай сам. Зачем Скелл заставил собрать команду? Зачем постоянно отправляет тебя по заданиям? Ты особенный, Ник, и он об этом знает. Многие знают, один ты сопротивляешься». «Только не говори, что избранный», — поморщился я. «Тошнит от таких разговоров». «Рано или поздно, но придется слушать эти речи. И не только слушать, но и впитывать, соглашаться, запоминать». Тень пролетела вокруг меня, оставив за собой хвост черной дымки. «Может, уже совсем скоро тебе расскажут много интересного. Я не знаю, что именно, но чувствую других теней. Они напряжены, они в предвкушении чего-то грандиозного. И это каким-то образом связано с тобой». «Ну вот, приплыли», – вздохнул и отмахнулся от дымки. «И что теперь?» «Сейчас тебе надо спасти нынешних друзей и найти старого». Тень зловеще улыбнулась и ударила по лицу. Резкая боль обожгла щеку, и я пришел в себя. Но если в прошлый раз меня жутко сдавило внутри монстра, то сейчас плавал в чем-то тягучем и жутко воняющем. Почему не существует монстров, которые приятно пахнут? Хотя, о чем это я? Вокруг полно женщин, которые просто источают благоухание. Вокруг снова сгустился мрак, но зато теперь мог разглядеть внутренности червя благодаря глазу. Видимо, в подземелье тьма была магической, которую поставил сильный маг. Ведь ее не смогло прорезать даже мое зрение. Надо мной свисали клочья мяса, словно жирные сталактиты. Жижа, в которой плавал, качалась туда-сюда, отчего приходилось закрывать рот и нос, чтобы не стошнило. И тут, где-то в глубине твари, повторился блеск. Сомнений не осталось. Мне именно туда. Но, взмахнув руками, понял, что плыть в таком месиве очень и очень сложно. К тому же оно постепенно тянуло ко дну. «Черт, черт, черт!» Мысленно ругался, все усерднее работая руками, но от этого становилось хуже. Остановился и расслабил тело. Да, я угодил в подобие зыбучих песков, только более отвратительных. Взглянул наверх, где раскачивались отростки, и тут же вскинул руку. Она удлинилась и ухватилась за склизкую стенку. Материализовал когти, которые пронзили сгусток жира. Как и в прошлый раз, подтянулся вверх. Зависнув над жижей, постарался рассмотреть, что же там блестит, но не вышло, так как нечто находилось достаточно далеко. Значит, оно небольшое и держится на плаву, а может и вовсе парит в желудке червя. Когти скользнули вниз. Зараза. Пришлось приложить последние силы, чтобы активировать вторую черную руку и также выстрелить ей в соседний отросток. Цепился и пролетел по воздуху, словно тарзан, лишь с тем отличием, что у него такие полеты получались красивыми, а у меня, если смотреть со стороны, просто ужасно. Стоило восстановить равновесие, как выпустил первую руку и вновь ухватился за жирок. Потом еще и еще. В какой-то момент мне это даже понравилось. Блеск приближался. Нас уже разделяло не больше десятка метров, как когти соскользнули, и я рухнул в зловонную жижу. Содержимое собственного желудка поднялось к горлу. Меня мутило от того, что невольно пришлось хлебнуть жидкую мерзость. Всплыл и откашлялся. Меня почти вывернуло наизнанку, и только блеск, ослепивший на мгновение, приковал внимание. В воздухе, совсем недалеко, парила золотая монета, размером с ладонь. В центре пробит квадрат, от которого к краям бежали фигурные линии. Немедля поднял руку, увеличив ее, и схватил монетку. Но стоило потянуть на себя, как червь дернулся в сторону, отчего жижа поднялась волной и захлестнула меня. «Значит, это его смерть? Отлично!» Когтистая черная лапа держала находку, притягивая к себе. Червь метался то вправо, то влево, слышались глухие удары. Это он бился о стены подземелья, но оказался бессильным. А когда моя рука приняла прежний вид, приоткрыл магический глаз и увидел, как вокруг монетки, помимо обычного света, исходит фиолетовое сияние. Некромантия. Возможно, именно это и есть источник проклятия Лисара. Сжав металл обеими руками, постарался сломать, но ничего не вышло. «Сильнее!» – прокричала в голове тень. «Давай, сопляк!» Я напрягся, гнев затмил разум. Пальцы заныли от натуги и боли, металл врезался в кожу даже сквозь черную дымку. «Дави, ломай!» Хотелось закричать, но вовремя одумался. Дыхания не хватало, я шел ко дну, а монетка даже не гнулась. «Сильнее!» Последний крик и яркую вспышку застал уже на грани. Мрак поглощал меня, затмевая взор.